Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Тема сегодняшней нашей передачи – это псевдоучения Тихоокеанского флота, которые прошли вот буквально 16-18 сентября, если не ошибаюсь. И также мы рассмотрим две статьи. Первая статья – это статья, которая вышла на Шторм ТВ 22 числа. Это, значит, статья была размещена в Гайд-парке. Автор ее был Игорь Кравчук. Эта статья рассказывала о тех событиях, которые происходили на учениях. И один из аккредитованных корреспондентов, который следил за этими учениями, он в своем блоге выразил несогласие с этой статьей, и мы рассмотрим все эти положения, которые там, значит, обозначены. И я хотел бы также наших слушателей обратить внимание, что на первой странице сайта Шторм ТВ и в разделе «Фотолента» вы увидите фотографии, которые от 1 до 14, то есть каждая фотография, мы будем рассматривать ее отдельно, и Сергей Мосин даст свои комментарии. Сергей, дайте, пожалуйста, краткий комментарий тем учениям, которые прошли. Да, вот вообще, вот сегодняшняя вся вот эта вот передача наша, но хотелось бы очень начать ее, эту передачу нашу, со слов величайшего русского полководца Александра Васильевича Суворова. К величайшему сожалению, эти слова раньше писались на каждом заборе любой войсковой части, но вот эти вот всевозможные Денисы Макрушины, которые выкладывают потом, являясь защитниками непонятно чего, вот прежде всего для этих людей эти слова обращены. Богатыри, неприятель от вас дрожит. Да есть неприятель больше и богадельни. Проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомоловка, двуличка, вежливка, бестолковка, кличка, стыдно сказать. От немогузнайки много-много беды. Вот она, проклятая немогузнайка, она вот с чем боролся великий наш полководец. Вот он, к величайшему сожалению, не смог этого всего победить. Вот. Вот эта вот немогузнайка, она вот и идет вот полностью от того, что потом практически потом как бы начинается в роли оправданий некоторых. Неких там пытаются там уже преподнести, там, что все-таки что было так, что было не так. Ну, это все надо по порядку изначально делать. Сергей, у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, а какие цели преследовал, значит, как вы думаете, какие цели преследовал Игорь Кравчук, который писал свою статью в своем блоге, и также этот Денис Макрушин? Но вот мое первое впечатление таково, что Игорь Кравчук, он переживает о том состоянии развала, который творится в нашей армии. И он решил написать то, как реальная ситуация происходила, чтобы привлечь внимание людей и рассказать, как все там было. То есть у меня такое впечатление сложилось. В то же самое время Денис Макрушин, который в своем блоге озвучил эту статью, как «Разберем желтячок», значит, что он пытается показать? Что россиянская армия у нас что, сильная, мощная, как и советская? И если он это пытается доказать, что он этим покрывает, режим, или он считает, что Игорь Кравчук это какой-то либеральный деятель, который, как всегда, хает великую российскую армию. Вот как вы думаете, какие цели преследовал так называемый Денис Макрушин? Да, вот это вот очень вот как раз и правильно, что вот именно с этого и надо начать. Потому что с этого, вот, собственно говоря, определяясь в целях, вот и можно как раз и определиться, какую цель преследовал именно Игорь Кравчук. Вот, я совершенно согласен с тем, что его можно назвать криком души. Потому что человек совершенно, искренне написал о том, что происходило. Потому что реально, вот то, что оно происходит, именно вот так, а не иначе, оно и есть. Просто как бы не принято про это говорить, не принято про это писать. Вот. Все время почему-то считается, что вот эти все учения, они там чего-то там опережают, впервые там за что-то, за какие-то периоды, вот, что-то там делается. На самом деле все прекрасно знают, что ни хрена ничего не делается вообще. Вот. То, что делается, единственная цель, которая преследуется на всех вот этих вот последних особенно учениях, которая проводится сейчас, вот именно в последний промежуток времени, это последние года два, вот, любой человек прекрасно знает, с какой целью это проводится. Единственная цель, которая преследует этих учений, это показать о том, что вот эти вот вся политика, которая проводится в рамках реформирования так называемого вооруженных сил, это политика, которая идет правильная. Вот. Не более того. Если Сергей, завтра... извините, я вас перебью. Вот еще один такой момент, на который я обратил внимание. Значит, вот Денис Макрушин, он пишет, что, я цитирую, учения Тихоокеанского флота на Камчатке, проходившие с августа по конец сентября, оказались не только одними из самых крупных за последние 20 лет, но и широко обсуждаемыми в блогах. Но вот блоги меня не интересуют. Меня интересует, к чему в рассвет путинской вот этой вот становления, допустим, скопление капитала путинским режимом, когда все было хорошо до кризиса, не происходили учения. Почему именно через 20 лет после развала они хотят показать, что вот, наконец-то, достигли уровня, что можно что-то показать? Да это мы все прекрасно знаем. Это любой человек вообще, любого человека сейчас нормального можно остановить и спросить, почему вот эти все последние слова, заявления по поводу того, что это величайшее учение, что мы там достигли каких-то целей. Да очень просто все. Потому что выборы на носу. Вот, вот и все дела. Почему до кризиса это никого не интересовало? Потому что до кризиса были совершенно другие цели, преследовали там. А сейчас-то оно, вот оно, на носу, все. И надо же ведь как-то же ведь оправдаться, надо же ведь что-то показать-то быдлу. О том, что вроде бы и не совсем-то все плохо. Это Иван Александрович Ильин в чистой виде вообще. Вот все, как писал этот человек, оно так и есть. Вот посмотрите, зло, оно же ведь не совсем, оно же ведь плохое. Оно же ведь не совсем злое. Вот посмотрите, сколько много положительного и весьма немало причем. Вот о чем и пишет этот товарищ Макрушин, который пытается доказать о том, что да, ведь и не все, у нас-то все так плохо. Что может быть хорошо, когда в течение последних времени там ничего туда не добавлялось? Оттуда все только изымалось, вот, выгонялось, и все движется только на том, что было создано в советской армии. Вот. Ничего совершенно кардинально вот, того, чтобы можно было назвать действительно россиянским, что это действительно на россиянской технике, что это действительно на россиянских разработках, что это действительно армия, там, это невозможно назвать. Даже человек этот, который вот эти слова пишет, вот этот Макрушин, он даже не понимает того, что вообще, что такое учение вообще. Просто-напросто. Вот он даже в самом начале, где он там в своей статье пишет о том, что типа вот, ну, может быть, не в самом начале, там, где он упоминает про выход БТРов, вот, что один единственный БТР этот вот, он там где-то там застрял. Вот. Причем этот товарищ там пишет о том, что ведь на незнакомой местности, и причем у него в качестве аргумента выступает высадка американцев в Ираке, где даже фотография застрявшего в Ираке американского Абрамса. Сергей, извините, я вас перебью. Да. Давайте мы тогда по порядку рассмотрим каждую фотографию. Да, да, да, вот. Да, да. Значит, первая фотография, которую вы можете видеть, это фотография изначально пласт. Казармы ПЗК-35 «Тугур» перед стрельбами днем 19.09.2011 года. Значит, что в этой статье было написано или в других статьях, я не могу сейчас правильно процитировать, но если я правильно помню, то там у прокуратуры были вопросы о том, что случилось с начинкой этой плавказармы и куда исчезли значит, некоторые элементы этой плавказармы, они или были распроданы, то есть, или что-то с ними случилось, в общем, и поэтому ее отогнали туда с надеждой, наверное, затопить. И вот, значит, Денис Макрушин, значит, он говорит, что ракеты все-таки попали, в то время как Игорь Кравчук, он утверждал, что ракеты не попали. Но вот если вы посмотрите на вторую фотографию, это значит входная пробоина левый борт и правый борт. Потом следующая фотография, это входная пробоина левый борт. И далее вот каждую пробоину показывает Денис Макрушин. Это те фотографии, которые он сделал, и входные отверстия. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, вот эти стрельбы и что происходило там. Ну вот обратите внимание вообще на саму, собственно говоря, мишень, которая выставлена вот в качестве мишени, то плавательное средство, хотя с трудом его можно назвать плавательным средством. Почему была привлечена эта казарма к стрельбам? Тут все кардинально ясно и понятно. Вот, произошел распил очередной, а для того, чтобы скрыть следы преступления и выволокли ее, вот, это во-первых. Во-вторых, вот посмотрите на саму форму этой плавательной казармы. Разве она напоминает кому-то боевой корабль? Вот, я вообще далек от того мнения, что казарма, даже плавающая, вот, может являться боевым кораблем. Это прекрасное средство радио, ну как вот, есть в радиолокации такое понятие отражение сигнала. Так вот, и здесь вот эта вот цель в нее вообще, я не знаю, как если за цель ее принимать, то промахнуться вообще очень тяжеловато вообще. Реально. Очень тяжело промахнуться. Вот. Потому что площадь отражения идет такая от этой казармы, что ну, любой человек, который связан был с этим делом, может сказать, что тут ужас просто-напросто. Как еще в нее промахнулись, это удивительно. И характер поражений. Вот если посмотреть на том, что вот вторая фотография, которая, где говорит Макрушин о том, что ведь попали же. Так вот, если бы вот не две вот эти вот верхние комментарии о том, что входная пробоина левый борт и вторая пробоина, то ни один человек бы вообще бы не обратил внимания на то, что куда-то попали. Вот. Да, конечно, можно, конечно, утверждать о том, что и доказывать, например, что поражение в рубку для боевого корабля является очень большим поражением. Я согласен абсолютно. Вот. Но это для боевого корабля, господа. Плавающая казарма не является боевым кораблем. Вот, ходового мостика что-то я здесь не наблюдаю вообще. Надстроек там тоже нет. Это четырехэтажное здание на плаву, которое решили расстрелять. Ну, расстреляли бы хоть толково-то. А получается-то что, если посмотреть по высоте эти две ракеты, они попали в одну, практически на одном уровне находятся. Любой человек даже, который маломальски связан со стрельбой, даже на компьютере, вам может сказать, что это произошло в результате рикошета, который сделали. То есть получается, что эти фотографии Макрушин, который выложил в качестве какого-то аргумента, это верх глупости величайшей. Лучше бы он это дело не выкладывал. По одной простой причине, что это не является поражением корабля. Эта плавающая казарма являлась бы, ну, в качестве аргумента можно было бы выложить фотографии аквалангистов, понимаете? Вот, которые бы показали там пробоину ниже уровня ватерлинии и сказали бы, вот, видите, вот, она утопла, вот, мы попали. А когда две болванки попадают на одном и том же уровне, вот, верхние непонятные там, не то контейнеры, не то еще что-то, вот, и заявлять после этого о том, что произошло поражение. Да, скорее всего, это не поражение. Скорее всего, это поражение тех, кто распил производили. И после этого они впали в отчаяние. Конечно, есть из чего впадать-то. Хотели сделать одно, а получилось совершенно другое. Даже в качестве мишени не смогли использовать. Ну, тут можно еще... Если я правильно понял, то произошел рикошет ракеты. Или да, чем они совершенно стреляли? Правильно. Воды. Я правильно понял, да? И оно дальше полетело. Да, и они полетели дальше. То есть получается, что специалисты, которые имеются на сегодняшний день в области радиолокации, Вот, даже с учетом того, что они находились практически в тепличных условиях. То есть выставлена была цель, площадь отражения которой составляет, ну, я не знаю, там, ну, 100%. Это вот реально на фотографии представлен четырехэтажный дом. Вот, как можно было определить еще дальность по этой цели с ошибкой, это, ну, я не знаю, наверное, там... Ну, не могу я сказать, как можно было в этой ситуации затруднительно определить дальность. Очень тяжело. Но то, что факт там является, что характер того, что произошло поражение, то есть это наглядно видно, что куда они попали, эти ракеты. То есть неправильное определение дальности привело к тому, что ракета совершила рикошет от воды и попала туда, куда не надо. Все. Может быть, и целились-то нормально. Может быть, и что-то и хотели сделать по-нормальному, но, как всегда, что-то помешало совершить. Игорь Кравчук, он пишет так. А разве не могли увидеть цель по радарам? Оказывается, не могли. То ли РЛС сломаны, то ли нет специалистов. Кто бы мог сидеть за пультом радара? И только в воскресенье, 18 сентября, буксиры нашли в океане Мишель целой и невредимой и притащили ее 19 сентября в Овчинскую бухту. Если я правильно понял, это разговор идет о этой плавказарме. При этом Денис Макрушин в своем блоге говорит, вот, значит, эти вот отверстия пробоины на правом и левом борту, то есть, значит, Кравчук врет, и он цитирует, достаточно явное доказательство первой лжи господина Кравчука, не так ли? Вот у меня вопрос, а зачем Макрушин так притягивает это все за уши, как режим всем занимается? Ну, потому что уже просто вот, ну, невозможно уже, как бы, ну, как вот, нужна какая-то тема для того, чтобы как-то вот уже пытаться оправдаться. Вот. И Макрушин выступает в роли адвоката. Вот он говорит, ну, вот видите же две пробоины, ведь мы попали. Понимаете? Но дело все в том, что если используется учение, да, во всем, в принципе, ну, так скажем, всегда даже, в бытность даже в советской армии в качестве мишени использовались боевые какие-нибудь списанные корабли. Вот. Я вообще просто господину Макрушину и вот всем тем, кто иже с ним, там такие мега-адвокаты, могу напомнить, что площадь рассеивания, отражения сигнала боевого корабля даже периода 60-х и 50-х годов, она на порядком меньше. Чем, ну, может, не на порядок, но в несколько раз она меньше, чем у плавающей казармы. Вот. Потому что боевой корабль для господина Макрушина и плавающий корабль, то есть плавающая казарма, вот, это, вот как у них говорят, это две большие разницы. Вот. И получается, что вытаскивали эту плавающую казарму далеко не просто так. Это вот опять ее вытаскивали ее далеко не просто так. Вот. То, что специалистов по радиолокации нет, я совершенно не удивляюсь. Потому что этого специалиста надо подготовить. Мало того, теоретическая подготовка – это одно, а практика – это совершенно другое дело. А если этой практикой не заниматься, а ей нужно заниматься постоянно, то вам любой моряк военный, который связан с радиолокацией был, он вам подтвердит все. Если ее не включать в течение полугода, то на следующий год нужно будет начинать с нуля вообще. С того, чтобы научиться обратно распознавать чего-то, включать, поворачивать. А вся эта техника, это 60-х годов, это современного ничего нет. Абсолютно. А Макрушин просто выступает в качестве не просто адвоката, а он защищает. Вот, защищает причем сам по немогузнайке и по двуличке, и по непонятно чему, именно защищает то, чего он сам не знает. И все. Вот оно. Ну, как пишет Макрушин, вот с фотографией попадания в казарму с разных ракурсов я разместил в своем блоге. Это было действие комплекса «Редут». По пожарному катеру стрелял комплекс «Рубеж». Опять же, разместил на блоге фотографии этого катера. Вот. И также, значит, Макрушин сообщает, что на следующий день, когда мы были на базе подводных лодок, к пирсу причалила АПЛ «Тверь». Нам сообщили, что эта лодка вчера участвовала в стрельбах. Никаких сообщений, что с нее не сошли ракеты, либо о еще каком-то ЧП не было. При этом в этой же статье Макрушин не говорит, по какому объекту стреляла подводная лодка. А вот Игорь Кравчук, он сообщил, что с подводной лодки вообще вроде бы ничего и не вылетело даже. Но это все вот оно даже не удивительно, потому что Макрушин, он пытается оправдать на том и уходя от того, что произошло самое главное. То есть подводная лодка, это же ведь далеко не просто там какой-то там, например, торпедный катер, который, например, что-то не просмел сделать. Вот. Если привлекается учение флота, то и подводная лодка выходит туда, значит, учение флота, значит, пуск должен был произвести однозначно, а если не вышли, значит, ну вот, здрасте, приехали, называется. Ну вот здесь вот у меня вот просто еще одна мысль улетела, про которую хотелось-то вообще-то сказать. Ну ладно, я, может быть, вспомню в течение нашего разговора о том, что просто с подводными лодками, с кораблями. Следующая фотография, которую вы можете посмотреть, это фотография номер 9. Это фотография МТ-ЛБВ с 12,7-миллиметровым пулеметом. Как, значит, в блоге Игоря Кравчука было написано так, как бравые морские пехотинцы высаживались на пляж, и боевая техника 26 БТР-80, МТ-ЛБВ и три самоходных парома на базе танка Т-64 позорно застревала в песке. Многие восьмиколесные машины глохли еще на воде. Значит, и теперь Денис Макрушин, он пишет, начнем с того, что в Овчинской бухте высаживалась морская пехота с Приморья. 150-я бригада морской пехоты. То есть побережье эти парни не знали совершенно, в чем собственно и была задумка учений. Высадить десант на незнакомый берег, чтобы люди не могли действовать шаблонно. Далее господин Кравчук приводит, МТ-ЛБ находились в обороне. На берег они не высаживались. И это не МТ-ЛБВ, а МТ-ЛБВМ с 12,7-миллиметровым пулеметом. Но да, вам не привыкать ляпать, вы же там не были. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, вот эти вот... Да, ну вот здесь вот эта вот фотография, это его... так скажем, объекта под названием МТ-ЛБВ-М, как утверждает Макрушин, значит, переводится это на русский язык следующим образом. МТ-ЛБВ, вот, в вариации М, называется многоцелевой тягач, легкобронированный, с вездеходными гусеницами, а если у него стоит 12,7-миллиметровый пулемет, то типа это модернизированный. Вообще, этот объект бронетанковой техники создавался в начале 50-х годов прошлого века. Вот. Принят на вооружение был в начале 60-х. Являлся тягачом противотанковой артиллерии. Никакого отношения к современной россиянской технике этот объект не имеет. В простонародье вообще в течение десятилетий МТ-ЛБ любое расшифровывалось следующим образом. Маленький, тесный, легкий, бесполезный. Это совершенно правильное окрещение этого объекта. Потому что как объект он никакой вообще. Ну, что можно сделать из... я не знаю, как можно вот, ну, как-то утверждать о том, что это прекрасная техника, если эта машина изначально она не предназначена для перевозки людей. Ее никто не создавал для этого. Она... это не объект какой-то там такой, который называется, например, если его сравнивать даже, например, с американским бронетранспортером М-113. Это далеко не одно и то же. Тот создавался для транспортировки, прежде всего. Любой БТР создается как транспортное средство пехоты. А это не создавалось как транспортное средство. Это многоцелевой тягач. Далеко не для транспортирования людей, а боеприпасов. Кстати, эти места закрепления для ящиков для боеприпасов, любой человек прекрасно видит. Они и имеются треугольники, приваренные сверху корпуса, углы с отверстиями, приваренные сверху корпуса самой машины, вот, над кормовыми дверями, они прекрасно наблюдаются. Эти вот и есть уголки с отверстиями. Для чего делается? Для того, чтобы шнур можно было крепить, чтобы ящики лево-вправо не падали. И вперед-назад. Вот и все. И фаркоп сзади. Он для этого и служил. Это тягач, штатный тягач противотанковой пушки. Либо Т-12, либо МТ-12. А почему он тогда зарыт и смотрит в море? Да потому что ничего другого нет вообще. Это чисто уже пошла россиянская тема. Она пошла с начала 90-х годов. Потому что не осталось ничего вообще. Все, что можно было, все изгадили абсолютно. 70-ки, те, которые были афганские варианты, их там не осталось. Те, которые были 80-ки на складах, еще где-то. Все ресурсы поисчерпали. что дальше-то исчерпывать? Вот и начали эксплуатировать то, для чего не предназначалось. Потому что первоначальная версия МТЛБВ в том виде, в котором он был, там стоял 7,62 ПКТ. Вот. Вся модернизация россиянская закончилась тем, и вам любой специалист, который служил на МТЛБВ, и тем более ездил на нем, вам скажет, что единственное, что на нем хватило ума, это поставить 12,7-миллиметровый кулемет. Да это очень сильная модернизация вообще. Настолько сильная, что прямо... А вот боевому... это бревно, это... как это... Бревно самовытаскивания вообще, ну оно особо ничего такого удивительного оно не представляет из себя. Вот, но... Ну, здесь вообще нужно комплексно так к этому вопросу подходить. Вот, нужно оно, не нужно. Вот, ну, я думаю, что в условиях Дальнего Востока, ну, пусть будет оно, не мешает. Ну, оно смотрится как пушка, смотрящая в море. Ну. Встречающая незнакомые корабли. Ну, как вот, как ложное что-то, имитательство, ну, ну, имитирование что-то там, какого-то объекта, очень даже подходит. Ну, не, я просто не разбираюсь в этих вещах. Я просто наслышан на Первом канале, что наша техника, она не имеет аналогов в мире. У нас все такое современное, супер непревзойденное. Поэтому, увидев это бревно, я очень сильно удивился. Оно так покрашено еще под цвет. Ну, конечно, чтобы не выделялось на фоне всего остального. Это и... Это же какая-то находка, просто не просто ж так оно создано. Да это никакая не находка, это со времен, сохранилось с тех времен, когда танки вообще появились на поле боя и начали где-то застревать. И потом в результате практики было выяснено, что лучшего средства самовытаскивания, чем бревно, нет. Вот. Ну, может быть, это на сегодняшний день и ужасно актуально, конечно. Но здесь надо со специалистами больше поконсультироваться. Мне почему-то так вот думается, что ну, нормальная толковая лебедка, она бы, ну, ничем была бы не хуже бревна самовытаскивания. Ну, если нравится, например, там, я не знаю, подразделение морской пехоты использовать бревна, ну, пусть используют. Это их не... Оставим это на их совести. Если мы перейдем к следующей фотографии... самоходный паром. Господин Кравчук, это плавающий транспортер, средний ПТС. В порядке просвещения, вот он выходит на берег. И надпись на этом транспортере среднем М1100, если не ошибаюсь. Ну, там надписи, они там могут быть какие угодно. Вот, единственная ошибка, то, что сделал Кравчук, что его написал на базе Т-64. Вот. Но мы не будем тут утверждать особо, на какой он базе сделан. Естественно, не танковая база, однозначно. Но и господин вот этот, который Макрушин здесь, вот он, я не знаю, что он хочет этим доказать. ПТС? Это, ну и что ПТС? Это что, россиянская разработка? Ужасно современный транспортер? Нет, это разработка 60-х годов советской армии. Вот, и представленная фотография, я вот единственное тоже, вот, ну, как бы, не совсем могу понять логику выкладывания вот этой фотографии. Здесь показана массовая высадка этих ПТСов. Или что? Здесь один транспортер движется из воды, вышел он из воды и движется по берегу. Ну и что, собственно говоря, здесь мы должны сделать какой вывод? Ну, ровным счетом никакого. Абсолютно. Я хотел бы дальше процитировать следующее. Это пишет Денис Макрушин в своем блоге. Глохнущих в воде БТР, господин Кравчук, не было и в помине, так как ни с одной из машин подобного не случилось, чему свидетелями было более 30 журналистов, включая оппозиционные «Эхо Москвы» и РЕН-ТВ. Вот мне хотелось бы спросить этого Макрушина, а что, с каких это пор «Эхо Москвы» выступает за перевооружение российской армии? Вот, и бьется, чтобы у нас были новые технологии. Вот я что-то не понимаю этого. Далее он пишет, если вы уже написали о глохнущих машинах, то надо было для вещего экшена добавить, что они утонули. Знаете почему? Потому что машина с неработающими помпами, а раз она заглохла, то помпам запитываться нечего, откачивать воду, и она тогда наполняется и тонет. мотайте на ус, господин Кравчук, на будущее для следующего пасхаля. Про застревание в песке речь идет про вот эту машину. Это следующая фотография с БТРом. И далее он приводит, значит, пример, что американцы тоже, значит, застреют в неизвестной местности в Ираке, в камышах. И вот приведен танк такой. Да, ну вот на этом вот стоило бы, конечно, вот как я вот пытался вначале акцентировать на этом внимание. Но вот здесь вот, пожалуй, я остановлюсь чуть поподробнее. Вот, вот этот вот товарищ Макрушин, вот он у себя уверяет о том, что высадка проходила на незнакомой местности. Вы представляете вообще, до чего уже дошла вот фантазия или там фэнтези, я не знаю, там этих величайших деятелей? То есть территория собственной страны, она уже считается незнакомой. Понимаете? То есть я вообще в шоке. В качестве аргумента вообще приводятся действия американцев в Ираке. То есть они же там могли, в Ираке, да, американцы, техника застревать. Почему у нас вот при высадке техника, например, она же на незнакомой местности действует, представляете? То есть уже Камчатка является незнакомой местностью. Вот. Хотя на самом деле она не может являться незнакомой местностью. Почему? Потому что господину Макрушину просто можно напомнить вообще, что учения любые, которые проводятся в россиянской армии, они не проводятся как бы вот как это было даже в советской армии, например, в центральной группе войск, когда приезжают, вручают командиру полка некий пакет с сургучами, вот, он его вскрывает. Вот, и полк весь уматывает на полигон. Такого никогда не было и никогда не будет в россиянской армии. В россиянской армии любое учение проходит по сценарию, который изначально пишется. Вот, соответственно, тренируются. Господина Макрушина привезли на самолете, на специальном, и не просто так его туда привозили, а его специально привезли на показуху, чтобы он пощелкал, чтобы он сделал. И то, обратите внимание, во время этой так называемой высадки один все равно тупанул, как говорят в армии, и поехал на своем бедере не туда, как надо, и не так, как надо. Хоть он и не заглох на воде, но там господину Кравчуку тоже не особо там. Можно там, конечно, как, ну, говори, ну, в принципе, ну, поправить его, что ли, можно, о том, что звук двигателя на воде, вот, он отражаясь, кажется, что БТР там чихает, там глохнет, еще что-то со стороны. Ну, это не является каким-то высоким, весомым аргументом. Вот. Но при этом вся соль этой ситуации заключается в том, что второй этот, Макрушин, он доказывает, он говорит о том, что они действовали на незнакомой местности. Вот, понимаете, в чем дело, самое главное. Для нас на сегодняшний день россиянская армия, вот, ни один из них, из этих россиянской армии, Макрушина не поправил. То есть ни один, ни полковник, ни генерал, ни из генерального штаба, ни с Министерства обороны, никто Макрушина не сказал. Макрушин, ты что, дебил, что ли? Какая незнакомая местность? Ты что пишешь вообще? Поняли? То есть все реально это схавали. Получается, территория России для нас незнакомая. Вот. Все. Auf Wiedersehen. Камчатка, до свидос. Вот. Мы ее уже сдали, это уже не наша территория, мы уже ее приравняли к Ираку. То есть между Ираком и Камчаткой уже проведена параллель. Американцы в Ираке застревают, мы имеем право полное на Камчатке это дело делать. Потому что нам она не нужна. Вот и все. Точно так же, как американцам Ирак был не нужен. Поэтому Сергей, скажите, пожалуйста, а вот на фото, где застрявший БТР, я напомню нашим слушателям, что вы можете видеть фото в фотоленте, вот там виднеются два человека, которые стоят за БТРом. Это вот когда высадка происходит, она всегда так весело происходит? Или она происходит так, как канадцы и американцы высаживались во Франции, и их там всех перестреляли, что они до сих пор помнят этот пляж, приезжают там и плачут до сих пор? Ну вот, вот про этих вот двух деятелей на фоне БТРа как можно прокомментировать? Ну а что им еще остается делать? Вот. Они вышли. Не, ну если Макрушин фотографировал с этой стороны, то кто тогда вот эти деятели? И где противник, я не пойму, вот в этой фото. То есть, если справа высаживается, ну, а где противник? Он куда спрятан? Андрей, ну ты пойми самое главное, что понимаешь, нет, вот Макрушин, да, вот он что пишет? Мы же ведь там ведь воюем, понимаешь, на незнакомой местности. Вот. Естественно, понимаешь, тут оказывается, что, ну, нету принципа, никогда его не было в россиянской армии, действовать по-боевому. Никто никогда не учит бойца, что учить нужно солдата так, как действовать на войне. Вот и все. То есть люди привыкли все к тому, что если машина застряла, из нее надо выходить и стоять рядом, что-нибудь там смотреть. Как механик-водитель будет кочевряжиться с тем, чтобы ее вытащить. Вот и все. О том же самом говорит даже то, что забыли закрыть даже этот водометный движитель. Вон, крышка у него открытая, и вода оттуда истекает. Зато эти два деятеля стоят и смотрят. Как же там? А вот пушка смотрит вверх. Она почему так? Это направлено против вероятного. Ну, это он потому, что после высадки вышел он же с БДК. Да. Наводчик БТРа поднимает ствол, чтобы воды, мягко говоря, не залить ствол. Вот. Поэтому это и сделано. Но он вышел уже. Вот. Ну, и поэтому... То есть они вышли полностью готовыми к бою, и вот такое... Да, и вот как раз вот эта фотография показывает, что они вышли совершенно не готовые ни к чему. Они высадились просто как на показухе. Никто не готовил изначально эти учения, как показать какое-то боевое мастерство, или то, что надо действовать по-боевому. Потому что если бы они выходили бы из воды по-боевому, у них же пулемет бы уже был направлен, или вот этот КПВТ, был направлен в сторону противника. Вот эти два деятеля бы, они бы совершенно по-другому бы находились. Понимаете? Вот они, получается, они стоят спиной к вероятному противнику. Да, они стоят спиной к вероятному противнику и наблюдают о том, что же будет происходить далее. Это ужасно интересно. Я не удивлюсь, если потом где-нибудь можно будет найти фотографии с мобильного телефона или видеозаписи. Там какие-то свои вопросы. Да. Ну вот, значит, Денис Макрушин рассказывает следующее. Мы стояли прямо на берегу, и бронетранспортеры выходили с двух сторон от нас. С нескольких больших десантных кораблей было высажено две партии БТР-80 155-й бригадой морской пехоты. Эта бригада дислоцируется во Владивостоке и прибыла на Камчатку, совершив немаленький переход. То есть уже какое-то преувеличение идет специально для десантирования в незнакомой местности. Ну, не наша страна, видно. Это один из этапов учения, чтобы морская пехота высаживалась там, где труднее ориентироваться. Машины в морской пехоте в прошлом году были заменены на новые. Все БТР-80 были новыми, а не старье какое-то. Ну, вот здесь вот Макрушин этот, вот, мягко говоря, вообще не понимает про то, что вот он пишет. Вот, значит, вот, я даже могу процитировать. Вот единственная проблема была с головным бронетранспортером, водитель которого неправильно выехал на слегка обрывистый берег уступом. Вместо того, чтобы прямо на него въехать, он ехал немножко под углом, боком, и, соответственно, сел на днище и забуксовал, после чего подогнал другой БТР, его зацепили тросом, сдернули, и все спокойно поехали дальше. Это была единственная машина, которая села на днище, потому что берег достаточно непростой. Рыхлый грунт, а затем уступ, через который надо было перебраться. А вот если бы было, как в фильме «Белая солнце в пустыне», если бы стреляли при этом, вот понимаешь, в чем дело, Андрей? Вот я просто вот и всем нашим слушателям вот напоминаю в очередной раз, что подготовка россиянской армии и учения, они не проводятся с целью того, чтобы подготовить людей к действию, как на войне. Вот. Это есть не более чем банальная показуха. Банальная, обыкновенная, простая показуха. Причем вот этот деятель, Макрушин, он просто даже реально не понимает про то, что он вообще шпилит. Вот смотри, вот у него последнее предложение, одно из, что все БТР 80-е были новыми, а не какое-то там старье. БТР 80 новым не может быть. БТР 80 в россиянии не производится вообще. А это техника советской армии, которая стояла на каком-то БХВТ. То есть на нем не ездили. Но если он новый, покрашенный, вот, от этого сути не меняется абсолютно. Это такой же старый БТР, который совершенно не удовлетворяет требованиям еще советской армии. В советской армии его первый раз еще начали говорить о том, что БТР-80, по сути, это не БТР вовсе, а колесная БМП. И это далеко не мое умозаключение. Вот. Уже тогда уже начинали одумывать о том, уже и в Афганистане, и после Афганистана, о том, чтобы как бы что-то другое на подзамену сделать. Вот, не старье. А если это не старье, то что тогда? Вот. Далее вот этот товарищ вот пишет: единственная проблема была с головным бронетранспортером, который типа двигался уступом. Так, а как он должен был двигаться? Ну, любое препятствие автомобилям преодоляется уступом как раз, а не мордой летится. Здесь дело все в том, что механик был плохо подготовлен, он был не обучен совершенно, скорее всего. Поэтому он и застрял. Не потому, что ехал боком, а по совершенно другим причинам. И здесь еще при этом Макрушин умудряется, это была единственная машина, которая села на днище, потому что берег достаточно непростой. Вот. Понимаете, в чем дело? Виноват берег на самом деле. Не механик-водитель виноват, а виноват берег. Не командир, который не подготовил, а виноват берег, понимаете? Если я, например, собрался пойти, да, вот по логике Макрушина, если я собрался пойти, например, штурмовать Эверест, не взял веревок, короче, не взял страховки, не взял нормальной обуви и вообще ничего не взял, а просто поперся туда, там, я не знаю, там, на прогулку, и после этого не смог туда залезть, понимаете? Это не я виноват, что я не подготовился. Это Эверест виноват в том, что он такой высокий. Вот. Это если я не могу переплыть Ла-Манш, понимаете? Это не я виноват в том, что я его не могу переплыть, потому что я не подготовленный, потому что я не физически развитый и вообще никакой. Это Ла-Манш виноват в том, что он такой широкий. Вот. По логике Макрушина, понимаете, в чем дело здесь получается, что если бы Эверест был высотой 5 метров, вот, а Ла-Манш находился где-нибудь в районе вот моего дома, да еще и подогревался, понимаете? Я бы каждый день на Эверест вбегал в качестве утренней физической зарядки. Вот. И с чувством выполненного долга после этого перепрывал Ла-Манш. Даже в мороз минус 20. Да и не один бы я это дело делал. Вот она тогда получается. Кого рассчитывает товарищ Макрушин, когда он пишет свои статьи разгромные в журнале, если я правильно понимаю, в деловой газете «Взгляд». Вот на кого это ориентируется? Это ориентируется на адептов «Единой России», вот этих ядросов, или движение «Наше», или на кого это вообще? Это рассчитано на тех людей, которые на сегодняшний день просто-напросто, на обывателя, на обыкновенного обывателя. Все это дело рассчитано. Вот и все. Здесь показано просто-напросто, что, вот говорится, не все же ведь так вот плохо-то у нас, ребят. Ну что вы так вот все вот плохо? Что же вот тут? У нас тоже много хорошего есть. Ну что, сел один БТР. Гособоронзаказ немножко вот вчера буквально его полностью провалили, а так все нормально. А так все нормально, конечно. Деньги выделяются вовремя, а провалы идут. И да. БТРы не новые, новье, не новье, непонятно что. С одной стороны, не как бы новье, понимаешь, а с другой стороны, как бы не новье вовсе. Но нельзя же ведь сказать, понимаешь, о том, что это этот автохлам под названием вот этот БТР, понимаешь, там с миру по нитке собирался специально для этой 155-й бригады. Понимаешь, собрали там какой-то один единственный батальон. Кстати, вот он утверждает, да, что это высаживалась бригада. Хотя он даже не опровергал цифру высаживаемых людей. Бригада морской пехоты, она не составляет 560 человек. 560 человек – это штатный мотострелковый батальон. Или даже батальон морской пехоты, пускай это будет. Какая же тогда эта бригада высаживалась? Да не бригада высаживалась. Это высаживался батальон обыкновенный. Вот и все. И для того, чтобы собрать батальон, так проводился тогда, получается, батальонные тактические учения. Вот. Любой человек, который служил в советской армии, вам может сказать, что батальонные тактические учения – это вообще ни о чем, вообще абсолютно. Любая вещь в советской армии начиналась с уровня полка, либо бригады, это минимальный уровень был. А те люди, которые служили в центральной группе войск, или как ее потом называть начали, западная группа войск, могут вообще поведать об учениях, которые проходили не просто полков, а дивизий. Вот, кое-кто может вам поведать о обучениях вообще группы всей. И это не просто были там какие-то там выходы батальонов морских пехоты на каких-то там, я не знаю, там непонятно где. И не просто было непонятно где, потому что какой-то батальон или еще мог передислоцироваться вообще кардинально. Он мог из центральной группы войск уехать вообще на Дальний Восток. А с Дальнего Востока вообще могли приехать под Вишток. и производить стрельбу. И никто там не жаловался на то, что какая-то местность там какая-то незнакомая, или там очень тяжело ориентироваться. Кому там тяжело ориентироваться вообще в этой морской пехоте, если они тут нам каждый день уверяют о том, что ГЛОНАСС уже в действии? Ну пусть ГЛОНАССки свои достанут. Я что-то тут не видел ни одной фотографии у Макрушина, чтобы там кто-то современными средствами, какими-то навигациями присутствовал. Вот есть фотография, которую там можно ниже разглядеть, где стоит морской пехотинец на фоне большого десантного корабля. Вот. Да, и вот Денис Макрушин, точнее Игорь Кравчук, он пишет следующее. Даже рации морпехов были огромные и тяжелые, которые я изучал еще в школе. Я изучал еще в 91-м году, простите, в военном училище. Господин Кравчук пишет, товарищ Макрушин, вы чем-то явно злоупотребляли в училище, потому что у многих морских пехотинцев на радиостанции типа Р-168-5У, на которых вы никак не могли изучать, так как никогда в помине не было, это новые станции. Ну так вот, значит, вообще вот для всех вот таких деятелей, типа Макрушиных, вот вообще я вот могу совершенно спокойно сказать, что радиостанция под названием Р-168-5У является радиостанцией семейства «Арбалет», радиостанции. Семейство «Арбалет» – это советская радиостанция. Эта радиостанция была принята на вооружение в 1989 году. Так что то, что ее изучали в 91-м, это вполне логично. Потому что советская армия... Нет, он пишет в 81-м, он пишет в военном училище. А, в 81-м. Мог и в 81-м, потому что советская армия вообще, она отличалась тем, что, как правило, в военное училище поступало очень много того, чего было в качестве разработок. Вот то, что было в качестве... того, что планировалось принять на вооружение. А, кстати, по органам управления Р-168-5У, она очень мало отличается от радиостанции Р-159. Любой человек, который умеет работать на 159-й станции, точно так же легко и спокойно будет работать на 168-й. Там особого учить ничего не надо. Все органы управления те же, гарнитура одинакова. Абсолютно, только форма разная. И вот здесь, кстати, вот эта вот форма, фотографии вот этого вот, которого на морского пехотинца на фоне большого десантного корабля, вот, она вот это и подтверждает. Вот можно обратить внимание, что человек стоит в берете. Правильно? Правильно. Да, да, да. Вот, обратите внимание, что у него советский околыш на этом берете. Вот, он у него не россиянский, не бело-синий, красный, а четко красного цвета. Это следующий момент, едем. Это кокарда, которая на этом берете. Она тоже советская. Вот. Кого там защищает там товарищ Макрушин, я не знаю. Но я вряд ли думаю, что данный человек, который стоит на этой, изображен на этой фотографии, давал советскую присягу. Слишком он молодо выглядит. Вот. А едем дальше. Что еще мы имеем, видимо, из элемента боевой экипировки, которую мы совсем недавно, кстати, в одной программе обсуждали. Мы видим цифровой камуфляж. Якобы типа современный. Что мы видим дальше? Очень удивительно, но мы наблюдаем подсумок образца 1956 года. Вот он на ремне, на поясном ремне у данного товарища морского пехотинца. С одной стороны подсумок, вот, с другой стороны штык-нож. Вот. Даже те морские пехотинцы, которые принимали участие в боевых действиях первую и вторую Чечню, могут подтвердить то, что в боевых условиях штык-нож на штатном месте, на этом, который его так все излюбленно называют, он там не носится. То есть реально это опять подтверждает только то, что никто не готовил боевые учения, они никому были не нужны. Готовили показуху. И стоит человек со 168-й радиостанцией, которую даже Макрушин не знает о том, что это советская радиостанция. Вот. Что он там смотрит, где он там ориентируется и где еще что сделано. Это слишком пафосная вот фотография. Непонятно. Фото, да, вот они высадились, вот идет стрельба, какой-то военный экспедиционизм получается. Это самый настоящий, да. Вот, абсолютно согласен. Вот, как если... будто вот он собирается в одноклассниках разместить это фото. Ну вот смотрите, я на учении. Да, да, смотрите, да, вот он я. Пока вы там по куршавелям и с Таиландом подружки, а я вот на учениях. Да я вот на учениях, да, да, да. Ориентируюсь на незнакомой местности. Да, да, да. Ну вот Денис Макрушин, он, значит, у нас кто? Журналист, если правильно понял, он, сейчас я попытаюсь его табеля ранга сказать, кто он такой. Он журналист газеты, это он рассказывал в газете «Взгляд», а вот кто он такой, я сейчас, извиняюсь, не могу найти. Но он какой-то штатный корреспондент. Корреспондент военного обозрения. Вот что у него, вопрос такой, а что они там... спецкорс журнала «Национальная оборона». Сергей, скажите, а что, вот как вот можно работать с спецкором такого журнала и при этом не понимать этого всего? Так это изначально такой заказ идет. Вот, товарищ Макрушин все прекрасно понимает и все прекрасно видит. Вот. Ему за это, он имеет определенный гешефт. Вот. Ему это дело нравится ужасно. И он выкладывает вот это все дело. Вот. Ему совершенно, наверное, даже невдомек, что этот морской пехотинец стоит на фоне БДК проекта 1171. Вот. Это первый проект вообще всех отечественных БДК. В простонародье вообще народ это называл военным сухогрузом. Это вот стоит вот этот товарищ, и фотографию сделал Макрушин. Национальная оборона на уровне 50-х и 60-х годов прошлого века. Ну хотя бы там Макрушин бы, хотя бы там в фотошопе бы хоть бы чуть-чуть бы постарался. Просто ржавые могли бы. Да. Там что-то хоть подтушевать, там хоть как-то что-то подправить. Хоть там надстроечки, там, я не знаю, пушки, танки, пулеметы какие-нибудь там подрисовать. И то бы там какой-то жути бы нагоняло. А стоит какой-то непонятно что вообще. Вот, и, ну, хорошо, хоть люди-то разбираются, что это такое, что мы-то в национальной обороне. А он же не в сапогах стоит, это новая форма ботинок, которую... Да, это новая форма ботинок, которая называется ботинки сварщиков вообще. Вот, это ботинки, которые на сегодняшний день ужасно современными в россиянской армии называются. Я совершенно не шучу. Вот, любой человек совершенно спокойно может прийти в магазины, которые называются спецодежда. Этих магазинов на сегодня в столице великое множество, где продается на строительных рынках. Зайдите сами и посмотрите. Я это обращаюсь к любому военному, который считает себя военным человеком. Зайдите и посмотрите, как называются ваши ботинки. И сделайте соответствующие выводы, в какую обувь вас одевают и для кого она предназначена. Если там еще у кого-то какие-то иллюзии остались. Это представляете, Бундесвер? Ходил бы в обуви, вот, или кто-то в Бундесвере бы, например, узнал о том, что можно прийти боевые ботинки, например, бундесверовские образца 2005 года на строительном рынке купить. Ну, очень замечательно было бы вообще. А в нашей армии это само собой. Ну, значит, получается и отношение к ним такое же, как к сварщикам. Потому что если бы к ним было бы отношение как к людям, как к воинам, которые предназначены для защиты, то вряд ли бы этому товарищу бы кто-то разрешил так фотографироваться. Не просто потому, что там это старый корабль какой-то, или радиостанция там чего-то не соответствует. Да оно все соответствует. Просто-напросто боевые высадки, они не так происходят. С меньшим, можно сказать, пафосом. А больше дело. А здесь не более чем пафос. Ребята приехали на пикник, вот, прошли морем, высадились, что-то покуражились, да, покуражились, попытались сориентироваться, что-то там потыкали пальцем, методом полпалец, потолок в карту, что-то даже, может быть, и мяукнули, после чего загружились и уплыли обратно. Замечательно. Цель учений достигнута. Вот следующая здесь цитата Игоря Кравчука. На Камчатку на ретро-самолете Минобороны Ил-18, машина 60-х годов, привезли целую роту журналистов. Как эта летающая кастрюля не грохнулась. Хотя говорят, что самолет надежный, но очень шумный. Замерзших корреспондентов, которые присутствовали в субботу 17 сентября, на пусках ракет накормили до отвала сытной ухой, штабной палатки и напоили 40-градусной поганкой для сугрева, чтобы писали как надо. Только я вот там не был, уху не ел, поганку не жрал и пишу не как надо. На что отвечает товарищ Макрушин ему: нормальный самолет, господин Кравчук, с хорошими летчиками. То есть вот тут он уже тоже сомневается немножко в самолете, но говорит, что летчики не подвели. Так что долетели мы хорошо. А вот то, что вы поганок не жрали перед написанием своего опуса, у меня сильные подозрения, так как вывалить столько галиматьи, будучи в здравом уме, невозможно. Ну вот как раз вот здесь вот, вот этот пример с отвлечением. Видите, это же ведь не просто так приведен господином. Ну, Кравчук писал, написал про то, что самолет Ил-18, он же написал не для того, чтобы сделать какое-то отвлечение. Он конкретно написал, это действительно ретро-самолет, вот, Ил-18. Вот. Для чего его держат? Ну, его именно вот для таких покатушек его и держат. Вот, привести роту вот этих непонятных журналистов, которые... Оппозиционных из «Эхо Москвы». Да, из «Эхо Мацы», да, и заодно еще с РЕН-ТВ. Вот, написать, что они такие оппозиционеры ужасные, вот. И после этого еще, да, этот, вот этот товарищ еще пишет нам о том, что, типа, вот написать столько опуса, так он сам опус-то и написал, выливает тут вообще непонятно что, вот. Наверное, сам-то, наверное, там еще до сих пор от 40-градусной поганки не отошел. Вот, и хорошие летчики, ну, естественно, что, на ретро-самолет-то, наверное, можно походить, что, дураков, что ли, посадят, чтобы его с первого раза угрохали. Да, вместе с 30 журналистами. Здесь а вот у нас следующее фото есть, которое... Не-не-не, можно секундочку, что можно, да? Да-да-да. Там это в самой первой статье, которую Кравчук написал, вот, там вообще авиации касалось то... Что, вот если мне память не изменяет, что авиация там как раз присутствовала вообще на ходе, вот она следила как раз за фоном того, что происходило вот в этой, это Орион, самолеты НАТО, Японии, вот, присутствовали. Вот это даже и написано здесь. По свидетельству камчатских штабистов, американцы и японцы наблюдали за российскими учениями со своими атомных и дизельных подлодок и самолетов Орион, вот. Вот, к величайшему сожалению, вот господин, который называется Макрушин, вот это как-то обошел стороной вообще, очень ловко, используя отвлечение про Ил-18, про прекрасных летчиков, вот, которые летают, возят роты штабистов. Я думаю, что вряд ли американцы или японцы вот, за ходом этого, этих учений, на Орионах тоже возили каких-то там фотографов, которые что-то фотографировали и при этом рассказывали, насколько там все это все прекрасно и сказочно происходит. То, что они наблюдали и делали выводы, это безусловно, однозначно. Потому что я не удивлюсь, если узнаю, что вся эта болтовня, которая происходила на этих учениях, она шла вообще по открытым каналам связи, это будет совершенно неудивительно. Вы представляете, во всех вот эти вот, вся вот эта вот бестолковка, про которую пишет Александр Васильевич Суворов, вот, никто на сегодняшний день уже не сомневается в том, что по уровню оснащения и технического оснащения мы не просто отстаем от НАТО, мы находимся на уровне начала 20 века вообще, вот. И представляете, люди какие там выводы делают, они же смотрят за этим делом, они же наблюдают. Я думаю, они просто входят в шок и не могут понять, а что же в смысле происходит. Ну да. И при этом еще прилетает Ил-18, представляете, да? Вот. Ил-18. Это на фоне всего того, что ни одного летчика палубной авиации на сегодняшний день на Тихоокеанском флоте нет вообще. Зато товарищ Макрушин, он с гордостью тут расписывает, что они долетели хорошо. Ну, молодцы, что они долетели, замечательно. Только оно было ли вообще возить их-то на дорогущем и бестолковом Ил-18? Вам любой летчик скажет, что это Ил-18 это машина, которая прожирающая топливо. Она была актуальна-то когда? Когда была советская армия. И то в 50-х годах прошлого века. А сейчас что, мы на уровне 50-х годов, что ли? И что там они, эти товарищи, ну, прилетели они там, в штабной палатке покушали. И получается, что правильно товарищ Кравчук написал, что они после этого писали все, что то, что надо. То, что им сказали, то они и написали. То есть, вот оно и подтверждение тому, что Макрушин выкладывает. Даже этот вот не умудрились потопить вот этот вот катер пожарный. Я, кстати, здесь мысль эту вспомнил, тут я извиняюсь перед нашими слушателями. Вот, я просто хочу напомнить вот Макрушину, вот, и же с ним, этой всей банде журналистов, которая называется «Ротой», что до этого на Дальнем Востоке, на острове Русском, находилась знаменитая Ворошиловская батарея, которую господа в бытность начала либералистических реформ сократили. Так вот, господин Макрушин, я вам просто, чтобы вы там несколько свой пафос по поводу поражения кораблей там убавили, я вам совершенно могу со свидетелями живыми напомнить, что торпедный катер поражался этой артиллерийской батареей с третьего снаряда и на максимальной скорости. Обломки этого катера, господин Макрушин, найти потом не удавалось даже аквалангистам. И стреляли они далеко не боевыми боеприпасами, а точно такими же инертными. Это на фоне всего того, господина вот этого вот Макрушин тут вот выкладывает фотографии пораженных вот этих пожарных катеров мегаракетами, вот, и плавающих казарм. Только еще раз я напомню, что торпедный катер двигался на максимальной скорости, и он с третьего снаряда поражался. Вот и это и был вот уровень определенный. У нас последние две фотографии осталось. Одна фотография — это модернизированная установка НСТМ. Вот, я не помню, в каком она блоге присутствовала, но очередного автора, типа Дениса Макрушина, и что на Камчатке будет, точнее, не на Камчатке, пардон, а будет создан профессиональный мобильный резерв. И там фотографии, где шагают военные. Ну вот этот вот Денис Макрушин, вот по поводу вот этой 2С19, вот изначально, это его статья, значит, это вот он выкладывает ее там и ужасно ей гордится. Вот, при этом он там сам даже не понимает, что самоходка изначально, которая называется 2С19, она действительно была принята на вооружение в 1989 году, но она никогда не называлась МСТ-Б. Вот, МСТ-Б. Да, у него в начале статьи там это все дело написано, там, где он описывает про эту 2С19. Вот, МСТ-Б, эта гаубица, была принята на вооружение в 86-м году, а в 89-м сделали ее самоходный аналог, выкатили, который, ну, реально, почему его приняли на вооружение? Потому что она просто уже была никому не нужна. Вот, в 89-м году советская армия уже практически прекратила свое существование. Вот, она уже занималась совершенно другими вопросами, проблемами, и проблемы самоходной артиллерии уже ее не интересовали. Вот, любой ветеран боевых действий вам совершенно спокойно может сказать, что 2С-19 в том виде, в котором она есть, она совершенно никакого великого, величайшей роли в боевых действиях не сыграла. Вот. Простые люди вам ответят еще более по-другому, чем я. Потому что основная масса вообще, ну, несколько матерно ответит по поводу этой самоходки. Вот. Модернизация, которая называется М, и которую выкладывает Макрушин, это модернизация уже более 15 лет. Вот. Ее катают с одного полигона, с одного Тагила на другой. Вот. В войсках, может быть, максимум есть батареи этих 2С-19М. Вот. Но и то о них ничего не слышно. Почему о них ничего не слышно? Тоже все очень просто. Потому что она ужасно дорогая и совершенно бестолковая. Потому что если она была бы хорошей, то ее бы покупали. А современную россиянскую 2С-19 она никому не нужна, потому что это самоходка не четвертого, не третьего даже поколения. Это вообще никакая самоходка. Она на уровне первого. Вот. Всем этим деятелям, типа Макрушиных, можно единственное напомнить только то, что до 1917 года в русской армии императорской была самоходка, которая делалась на базе грузовика, который поставлялся не грузовика, а легкового автомобиля, который закупала Российская империя. Назывался это Роллс-Ройс. И делали на базе его самоходку. Вот. Она называлась Роллс-Ройс калибром 106,7 мм. Это была очень маленькая партия, их была выпущена, но воспоминания, к сожалению, они остались хорошие. Так вот, если эти тактико-технические характеристики той самоходки, можно сказать, первой, сравнить с характеристиками самоходки этой 2С-19, тем более М, то ну, несколько можно даже товарищу Макрушину будет впасть в некое отчаяние. Потому что удивительно получится, но почему-то самоходка 16-го года по своему техническому развитию мало уступает вообще такой самоходке, как 2С-19М. А по ряду характеристик почему-то даже ее превосходит. И тем более то, что когда он пишет там по поводу того, что она не имеет аналогов. Конечно, она не имеет аналогов, потому что унылое Г, вот, оно в принципе аналогов и не должно иметь. Зачем в армии Бундесвера иметь унылое Г? Или утомленное горем, вот, самоходка им не нужна. Вот. У них совершенно другая, которая не просто не уступает, вот, а она на порядок превосходит 2С-19 и тем более М, который так шибко он там сильно гордится. А мобильный резерв это тоже не более чем там какой-то очередной умысел всех вот этих россиянских великих деятелей, связанных с реформированием, которые эти люди, они уже просто уже не знают, как дальше уже просто-напросто поиздеваться, во-первых, над народом, во-вторых, пораспилить то, что имеется деньги. Вот. Прекрасно зная то, что контрактная армия, в том виде, в котором они ее пиарили и позиционировали, она провалилась. Ну, по сути, ее и нет. Вот. Так называемая профессиональная армия. Вот. Увеличивается призыв и так далее. Вот. Это все было уже прогнозировано и с самого начала, когда еще только это пытались вводить. Вот. Теперь уже перешли на то, что типа, если эти не будут справляться, штатная армия, то мы типа из резерва призовем. То иди, вот и господин Макрушин там тоже в этой, у себя в блоге, там, в статье в этой пишет, что мы все равно все сделаем. Мы все равно сделаем, и все равно будет кому служить. Господин Макрушин не будет никому служить. Вот. Дело все в том, здесь заключается, что произвести то, что делает Макрушин, вот, защищая то, чего он не знает совершенно, абсолютно. А он не знает той темы, которая называется мобилизация. И как она происходит, и по каким принципам, по каким критериям. Вот. И здесь самое главное, это не то, чтобы там чья-то воля конкретного какого-то там россиянского военного деятеля. Я не буду здесь просто сейчас говорить, чего самого главного не хватает. Большинство людей прекрасно это знают, чего не хватает. А закончится этот так называемый мобильный резерв очень банально и просто. Точно так же, как он закончились учения мобилизации в 2005 году, которые происходили в россиянской армии. Когда военных комиссаров в областях и в районах просто откровенно посылали. Далеко и надолго. И все. И на этом вся мобилизация заканчивалась. Вот и за это и ратует господин Макрушин. Мы придем и возьмем. Да никого он не придет и никого он не возьмет. Абсолютно. Это его личные умозаключения, которые ни на чем не основаны. Ну, может быть, не его, вот, а тех, которые великих деятелей россиянских, которые стоят за ним, которые позволяют этому человеку писать всякую вот эту чушь. Сергей, вот скажите, здесь вопрос такой поступил от Андрея. Добрый вечер, Сергей. В учениях «Восток» и «Центр», я так понимаю, это недавние учения, участвовали ФСБ, ФСО, ФСИН, МВД совместно с министерством Табуреткина. Против кого они были направлены из террористов, по данным СМИ, порядка 300 человек только на Северном Кавказе? Ну, против кого это все дело делается? Ну, естественно, это все делается против того, что цели, получается, этих учений совсем не внешний враг, отнюдь. Получается, что цель учения – это внутренний враг. То есть, реально, эти люди ожидают того, что рано или поздно здесь встанет народ. В этой стране он встанет, он пойдет. Вот. И они готовят сценарий определенный. Единственное, что они забывают, эти великие военные деятели, что ни одна война, она по сценарию не проходит. Вот, можно написать какой угодно сценарий вообще того, что будем делать, но если бы войны шли по сценариям, расписанным заранее, то на сегодняшний день бы никто и не воевал. По сценариям, расписанным заранее, происходят только театральные действия и только балетные постановки. Вот. Поэтому вот это все это дело балетом и театром и можно назвать. Точно так же театр это и все эти учения. Назвать их можно как угодно вообще. Там центр, там запад, там еще как-то там. Чем больше пафоса, тем больше жути. А на самом деле это ни о чем вообще совершенно. Спасибо, Сергей. Еще один вопрос от Владимира. У нас давно уже нет никаких реальных учений, не проводилось еще с советских времен, когда на вечерней проверке говорят, завтра в 6 часов утра внезапно будет объявлена тревога, нужно встать пораньше, одеться, получить оружие, выйти на плац, и на этом все заканчивается. Дошли до того, что по Казуклу не в состоянии организовать. Так это все к этому и шло все эти многие годы. Чему тут удивляться? Ну, совершенно правильно, потому что, понимаете, в чем дело? Вот, дело все в том, что ведь показуху, даже вот ту, которая занималась советская армия, показывая ее в программе, которая называлась «В гостях у сказки», вот она у народа называлась, а официально она называлась «Служу Советскому Союзу». Вот. Но ведь ее же ведь тоже надо уметь делать, эту показуху. Но в советской армии почему-то как-то стремились к тому, чтобы как-то показать ее так, что ведь знаменитый фильм, который про десантников, это который мы знаем, слова там можно процитировать из этого фильма, что воины-десантники, вот, вас ждет горячий чай и наше радушие. Вот. Ведь молодые ребята, которые смотрели этот фильм, это же ведь факт, сколько их потом шло в ВДВ служить. Но ведь это же ведь была показуха, но посмотрите, как она толкова, как она грамотно преподнесена. А ведь это же ведь об этом люди думали, это же ведь не просто так. Вот. То, что желание людей даже хотя бы какое-то маломальски было, какое-то что. Да, конечно, все мы, большинство людей, служивших когда-то, все прекрасно знали что, о том, что... Ну, никакие учения, они, тем более в последние годы советской армии, они не были неожиданными. Все про них прекрасно уже знали, заранее причем. Что и сейчас все прекрасно знают, что будет завтра тревога. Все об этом прекрасно знают. Уже к 5 утра, уже, как правило, все на ногах, все готовые, все приходят. Все прекрасно знают, что туда приедет начальство, которое будет наблюдать. Все. Кто опоздал, тот потом будет наказан там, и будет сделан на год вообще последним человеком, который будет подпрыгивать на каждом совещании. Что он опозорил часть конкретную. Ничего удивительного в этом нет. Вот. Ну и сокращали же ведь не просто что-то то, что там было хорошее, точнее плохое. Сокращалось наоборот, все то, что еще могло что-то делать. Вот. А в оконцовке осталось все то, утомленные горем остались, которые даже уже даже и опыта даже проведения этих учений не знают. Вот фотографии этого Макрушина, они полностью это подтверждают. Он даже сам это не знает. Абсолютно. И мало того, не хочет знать. Он первые попавшиеся фотографии лепит в своем блоге в оправдание того, что вот видите, все-таки ведь можем жить, понимаете, ведь можем. А что можем-то? А на самом деле ничего не можем. Все вот эти фотографии, которые представлены этим человеком, это показывает только на то, что россиянская современная армия это не более чем огромный мыльный пузырь, у которого прекрасная радужная форма. Он переливается всеми цветами радуги. Совершенно неудивительно, причем, почему всеми цветами радуги он переливается. Вот. Все прекрасно знают, что чей флаг цвета радуги. Вот. Откни в него, так и мыльный, а остается мокрое место. Вот оно так и есть. Вот даже... Ну ладно, не буду я уже. Хорошо, а то уже перескок с темы на тему пойдет. Хорошо, Сергей, спасибо большое. И последний вопрос у нас от Леонида. Здравствуйте, Сергей. Как можете объяснить, что ГРУ известные прикрывают и того офицеришку козла, который помогал и рвал задницу ради сытого своего бурдюка, тоже под зад ногой? Заранее благодарю. Так а что здесь комментировать, что здесь объяснять, что здесь можно доказывать или что здесь можно опровергать или комментировать? Но ведь во все времена ярые исполнители, тем более не просто исполнители, а откровенные приспособленцы, предатели. Вот приспособленец-предатель, он никому не нужен. Мавры сделали свое дело, мавры могут удалиться. Вот, до свидания. Вот и все. Это участь, судьба. Это ждет любого россиянского генералишку или полкана, который сейчас с яростью выполняет то, что ему ставят задачу. Какую сейчас задачу им ставят? Задача ставится простая. Задача ставится элементарно тупая. Сокращать то, что еще не сокращено, распиливать то, что еще не распилено, и заниматься своей собственной наживой. Все. Вот это дело они и выполняют. Как только обращается внимание на то, что это дело не просто никому не нужно, что даже никто и не встал, и ничего и не сказал, вот, а тем более, если сократили до какого-то уровня, которого генерал уже, мягко говоря, не соответствует, то зачем он нужен-то, держать его, этого приспособленца? Ну, он завтра он еще что-нибудь попросит. Вот. Ну и все, до свидания. Все, на пенсию шагом марш. Все, занимайтесь там бизнесом, если сможете. А у нас все генералы, они коммерсанты, коммерсы. Все до единого. Нет ни одного человека, который бы мог бы совершенно спокойно сказать, я не коммерсант. Их нету. Если сейчас полканы, каждого полкана взять и поковыряться, и мы найдем коммерческую направляющую его деятельности. Любого абсолютно вообще. Там найдется, может, только человека два из всей толпы массы серой. Это не более того. А уж про всех остальных там тоже можно, в принципе, помолчать. Так что ничего удивительного нет. Абсолютно. Было бы удивительно, наоборот, если бы вот этот генерал, который командовал ГРУ, вот, если бы он бы не козырька, не козырял... Взял штурмом Кремль? Конечно. Если бы он просто обратился к своему роду войск и сказал, ребята, да не посрамим земли русской. Понимаете? Вот и все. Вот это было бы действительно удивительно, и это было бы действительно поступок, который называется честь и доблесть. Вот. А когда... Если я правильно помню, в прошлом году или позапрошлом году Бердская бригада, ГРУ, я могу ошибаться, сразу простите меня, они попрощались с флагом. Они так красиво ушли, флаг отдали и расформировались. Ну да, все правильно. То есть люди сами, они смирились с тем, что происходит. То есть, они сами внутри оказались готовы к тому, что да, действительно, мы не нужны. Вот и все. Если бы положение вещей было бы иначе, то никогда бы эта бригада, если бы она хотела остаться бригадой, если бы действительно бы там был толковый, грамотный коллектив, если действительно бы там люди все друг друга уважали, да никто бы тогда бы этого всего дела не сделал. Я просто напомню, что многие слышали люди о существовании 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Очень многие люди в нем служили. Вот. Но все прекрасно, ну не все, но основная масса знает, что произошло с боевым знаменем этого полка. Все прекрасно знают, что произошло. Часть не смирилась с тем, что этот полк будет сокращаться. Поэтому знамя не сдали. В архив Министерства обороны ушло другое. То есть, де-факто, получается, что полк по сей день существует. Вот и все. Вот что было сделано. Это действительно заслуживает уважения. А все остальные не заслуживают уважения. Потому что всем остальным на это было насрать. Абсолютно. Вот и все. Получается, Бердская бригада, она не заслуживает уважения абсолютно. Вот как говорится на этой, как сказал она президент. На этой ноте? Да, как говорил Нана Президент, на этой веселой ноте мы можем закончить нашу передачу, когда он увольнял Кудрина, он так смешно закончил. Мы тоже можем закончить, чтобы люди правильно сделали выводы относительно того, что происходит. Прекратили заниматься обсуждением в комментариях, кто прав, кто не прав, а реально посмотрели на вещи, где мы находимся, точку отсчета и к чему мы идем. Из этого делать выводы. Или мы будем смотреть эти программы, которые рассказывают о псевдопобедах, псевдоармии и псевдооружейниках, проваленным оборонзаказом, и слушать, сколько кто там куда денег истратил. Или начнутся делаться выводы, и люди начнут действовать как-то. Спасибо, Сергей, вам за передачу, за разъяснение о мегаучениях, которые произошли. Мегаучениях в турбоармии. Да. Спасибо большое нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.